Глава 33. Был час ночи. Питер Деккер, сидя в пижаме и накинутом поверх нее халате за обеденным столом, пил слабый кофе и читал вчерашнюю газету. Лейтенант и сам не мог понять, зачем это делает. Он ведь хотел, чтобы его перестали мучить кошмары, а газетные новости никогда не поднимали ему настроение. Впрочем, все было не так уж и плохо. С момента происшествия в ресторане «Эстель» прошло всего 5 недель. А связанные с этим ужасным побоищем сны уже не преследовали Деккера постоянно. Посещали его лишь раз в 2 суток. Он услышал, как открылась дверь одной из комнат, и, обернувшись, увидел Сэмюэля, который замер на месте с загадочной улыбкой на лице. «Привет», — сказал Сэм. «Привет». Деккер отложил в сторону газету. «Что, не спится?» «Похоже, что так», — пожал плечами Сэмми. «Думаю, схожу попью чего-нибудь». «Тебя что-то тревожит?» «Да нет, все в порядке». Сэмми потер руки. «А ты что, всегда сидишь так допоздна?» «Иногда. Мне нравится, когда дома тихо». «Слушай, а за последние полчаса никто не звонил?» «Кто может звонить нам в час ночи?» — удивился Деккер. «Да, я в самом деле задал глупый вопрос». Сэмми смущенно отвел глаза. «Пойду посижу на кухне. Пока». Он неопределенно махнул рукой и выскользнул из столовой. «Что, черт возьми, происходит?» — подумал Деккер. Через несколько минут Сэмюэль снова появился. На губах его по-прежнему играла какая-то непонятная улыбка. «Пойду спать», — сказал он. «Спокойной ночи, Сэм. Спокойной ночи». Деккер проводил взглядом своего приемного сына и опять сосредоточил внимание на чтении газеты. Прошло еще несколько минут, и с улицы послышался шум мотора. По окнам полоснул сноп света от фар. Затем двигатель затих, фары погасли. Глухо хлопнула дверца. Отложив газету, лейтенант выглянул из окна. Ему показалось, что в темноте он различил силуэт дочери. Наконец открылась входная дверь, и на пороге возникла Синди. Деккер машинально взглянул на запястье, но часов у него на руке уже не было. «Сейчас 1:45», — подсказала ему Синди. «Хорошо, что ты не спишь. У меня в машине сидит один человек, с которым ты должен поговорить, как лейтенант Деккер. Даю тебе несколько минут на одевание». С этими словами Синди снова исчезла за дверью. Деккер удивленно посмотрел ей в спину и с трудом удержался, чтобы не броситься следом. Однако ему удалось погасить свой порыв, и вместо того, чтобы немедленно потребовать от дочери объяснений, он отправился одеваться. К тому времени, когда лейтенант вернулся в столовую, там уже находились Синди и какой-то нескладный юноша, в мешковатой одежде, слишком молодой для приятеля его дочки. Парнишке было лет 17, лицо его покрывал мягкий персиковый пушок. Однако взгляд у юноши был острый, внимательный и озабоченный. Деккер обменялся с гостем приветственными кивками. Незамеченный отцом в комнату на цыпочках прокрался Сэм и, открыв рот, уставился на Синди и Йоахима. Синди перевела взгляд с отца на Сэмми, который молча делал ей какие-то знаки, тыча себя пальцем в горло. Не обращая внимания на его жестикуляцию, Синди сразу же взяла быка за рога. «Лейтенант, позвольте вам представить Йоахима Раша. Полагаю, это имя вам известно. Йоахим, это лейтенант Деккер». У Деккера вдруг защемило сердце. «Не хватало только сердечного приступа в час ночи», — подумал он. Юноша протянул ему руку. «Здравствуйте, сэр». Деккер сжал кисть Йоахима, стараясь сохранить на лице нейтральное выражение, надеясь, что по его голосу незнакомый парнишка не поймет, как сильно он волнуется. «Садитесь», — предложил он гостю, — «я сейчас вернусь». Деккер пальцем поманил к себе дочь. В этот момент Синди заметила стоящего за спиной ее отца Сэмюэля, который продолжал отчаянно жестикулировать, размахивая руками и беззвучно произнося: «Нет, нет, нет». «Ты куда смотришь?» — спросил Деккер. И, обернувшись, увидел Сэмми. Тот неуверенно помахал ему рукой, словно в знак приветствия. «Доброй ночи, Сэм», — жестко сказала Синди. Сэмюэль, удрученно понурив голову, поплелся к двери. «Подожди-ка минутку», — остановил его лейтенант. «Ты никуда не пойдешь. Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» «Сейчас мы поговорим», — пообещала Синди, обращаясь к Йоахиму Рашу. «Сэм, развлеки пока чем-нибудь Йоахима, ладно? Можете поиграть в скребл». Сэмми никак не отреагировал на ее слова. Он явно пребывал в полной растерянности, и даже его улыбка казалась какой-то болезненной. «Пожалуйста, Сэм, делай, что я говорю». «Хорошо», — ответил Сэмми. И тут же затянул пояс халата. Прежде чем Деккер успел что-либо возразить, Синди взяла его за руку и потащила на кухню. Ей нужно было, чтобы Иоахим не слышал их разговора. «Папа, дай мне шанс, и я тебе все объясню». Деккер уже готов был взорваться, но выражение лица дочери удержало его от этого. Чувствовала, что у Синди есть какая-то цель. «У тебя 30 секунд», — тихо сказал лейтенант. «Постарайся, чтобы они не прошли зря». «Иоахим ничего не знает о твоих подозрениях в отношении Жанин Гаррисон. Ему неизвестно, что, по твоему мнению, она спланировала убийство родителей и замаскировала его под массовое побоище, устроенное сумасшедшим», — заговорила Синди. «Я убеждена, что Иоахим не имеет к этому никакого отношения. Во время расстрела в ресторане он был на турнире по скреблу. Потом я расскажу тебе, как удалось это выяснить. И вообще речь о другом. Дело касается Дэвида Гаррисона. В Уэстбриджском колледже ходят слухи, что Шон Амос мог нанять какого-то человека, чтобы тот ввел наркотик в вену Дэвида. Это якобы было сделано для того, чтобы все пришли к выводу, будто смерть Дэвида Гаррисона наступила в результате случайной передозировки при употреблении наркотического вещества. Все ведь знали, что Дэвид был наркоманом. Вероятнее всего, человек, нанятый Шоном, учащийся того же колледжа и по совместительству торговец наркотиками Малькольм Керри. Я бы сказала больше, но 30 секунд уже истекли». Деккер стоял перед дочерью, онемев от изумления. «Господи, во что ты впуталась?» — с трудом выговорил он. «Я? Ни во что. Я всего лишь канал информации». «Да как ты...» — лейтенант уставился на дочь, чувствуя, что не в силах подобрать нужные слова. «Тебя Сэмми в это втянул». Синди прожгла отца возмущенным взглядом. «Да какая разница, папа? Главное, что ты, наконец, сможешь добраться до Жанин Гаррисон». «Расстрел в ресторане Эстель теперь вообще не мое дело. Начальство меня отстранило». «Да пошло оно, твое начальство! Тсс! Дай мне минутку подумать. Мне надо как-то осмыслить все то, что ты сейчас на меня вывалила». Голова у Деккера шла кругом. «Что это за слухи, про которые ты говорила?» «Пожалуй, будет лучше, если об этом тебе расскажет Иоахим. Синди, откуда ты знаешь, что парень тебя не дурачит? Может, он просто водит себя за нос? У меня свои причины ему верить. Но в любом случае побеседуй с ним сам. Если ты решишь, что он врет, что ж, я готова полностью положиться на твой опыт». «Значит, ты считаешь, что он не замешан ни в каком преступлении?» «Пап, насколько я могу судить, единственным его преступлением является то, что он время от времени совершает довольно-таки бесчестные поступки. Он продает свои мозги, пишет контрольные работы и сочинения для типов вроде Шона Амоса. За деньги». «Да, за деньги. Кстати, когда Мартинес видел Шона Амоса и Иоахима на автостоянке Уэстбриджского колледжа, они как раз договаривались о цене на сочинение. В том конверте, который Шон передал Иоахиму, были деньги за работу, посвященную английской литературе». «Ты прямо спросила его, о чем у них тогда шел разговор?» «Конечно, нет. Я выяснил это с помощью косвенных вопросов. Пап, он не рассказывал мне ни о том, что торгует мозгами, ни о том, как все это происходит. Я сама догадалась. Именно благодаря этому я и поймала его на крючок. Иоахим пишет работы не только для Шона, но и за других». Я представилась ему как Синди Коэн и намекнула, что меня наняла администрация колледжа, чтобы я разобралась, что там происходит. Дескать, в колледже назревает скандал из-за того, что, по мнению преподавателя, учащиеся списывают работы друг у друга или что-то в этом роде. «И ты сама придумала себе эту крышу?» Синди кивнула. «Сходу. Без подготовки». «Я вижу, это произвело на тебя впечатление», — улыбнулась Синди. Находчивость дочери действительно произвела на Деккера впечатление, но лейтенант решил не поощрять Синди похвалой, а вместо этого задал следующий вопрос. «И он поверил?» «Нет, не совсем. Он думает, что я из отдела по борьбе с наркотиками и что ты мой начальник. Вообще-то у меня впечатление, что он просто не знает, что и думать. Единственное, в чем он уверен, это в том, что ты действительно лейтенант полиции. Он достаточно напуган и готов все откровенно рассказать. Мне кажется, ты должен этим воспользоваться». «А какую роль играет во всем этом Сэмми?» — поинтересовался Деккер, склонив голову на бок. «Он случайно подслушал твой разговор с Риной о Гаррисонах, и у него возникли кое-какие свои идеи. Сэмми не нашел возможности поговорить об этом с тобой и позвонил мне». Синди на секунду умолкла, выжидательно глядя на отца. Он действовал из самых лучших побуждений. Просто ему не безразлично то, что имеет значение для тебя. Мне, между прочим, тоже. Надеюсь, ты это понимаешь? Деккер не ответил, и через какое-то время Синди продолжила. «Папа, возможно, Йоахим не скажет тебе ничего такого, что сразу же продвинул бы расследование далеко вперед, но он отличный источник информации, касающийся того, что происходит в Уэстбриджском колледже. Это даже лучше, чем если бы ты нанял частного детектива». Синди вопросительно взглянула на отца, но лейтенант по-прежнему молчал, и она вновь принялась убеждать его. «Малькольм Кэрри держит колледж под своим контролем. Все, кому нужны наркотики, обращаются к нему. Кокаин, героин, травка. Он снабжает своих клиентов любой отравой, какой они только пожелают. Это действительно гнусный тип. Йоахим имеет полное право рассказать представителю полиции о криминальной деятельности, происходящей в колледже. Ты его только выслушай. Мы ведь оба знаем, что я говорю правильно». «Да, это так. Но сейчас я не могу быть объективным», — тихо сказал Деккер, обращаясь как бы к самому себе. «Мне нужен третий человек, совершенно беспристрастный». «Как насчет Рины?» «Да ты что, с ума сошла?» «Я позвоню Мардж. А теперь займи чем-нибудь этого своего Йоахима. Я к вам подойду через несколько минут. Спасибо, что не вспылила и не начал играть роль рассерженного отца». «Погоди, я тебе еще задам», — улыбнулся Деккер. «Не сомневаюсь». Синти поцеловала его в щеку. «Но я это как-нибудь переживу». Мардж привезла с собой Оливера. Мартинес и Уэбстер тоже собирались, но Деккер запретил им приезжать. Он опасался, что присутствие сразу стольких детективов может напугать Йоахима, и юноша замкнется в себе. Шаги и приглушенные голоса разбудили Рину. Она вышла в гостиную заспанным лицом, щурясь от яркого света. Больше всего ей хотелось знать, почему в без четверти два ночи Сэмми, вместо того, чтобы спать, играет с каким-то незнакомым парнем в скрэбл. Синди увела ее на кухню и принялась объяснять ситуацию, но от этого в голове у Рины все окончательно перепуталось. Однако она не стала спорить и заварила большой кувшин кофе без кофеина, решив, что разберется во всем позже. Сэм закончил игру в скрэбл, набрав вдвое меньше очков, чем Йоахим, отложил доску и отправился спать. Рина последовала его примеру 10 минут спустя, оставив Деккера, Синди, Мардж, Оливера и Йоахима сидящими вокруг стола с кофейными чашками в руках. Лейтенант предоставил слово Йоахиму. Тот, медленно, осторожно подбирая слова, изложил все то, о чем рассказывал Синди. Первый вопрос задала Мардж. «А Шону известно, что в колледже ходят такие слухи?» «Да, мэм». «И как он на это реагирует?» «Да никак, только плечами пожимает». «Его не беспокоит, что про него говорят такое?» — поинтересовался Оливер. «Нет», — ответил Йоахим. «По крайней мере, мне так кажется. Более того, я уже объяснял Синди...» «Вас в самом деле зовут Синди?» «Да, продолжай, Йоахим». «Так вот, как я уже объяснял Синди, Шону, судя по всему, даже нравится, что о нем ходит такая дурная слава. Он думает, что все теперь считают его крутым парнем. Ведь до этого он был всего лишь обыкновенным, богатеньким, маменькиным сынком. Никто не воспринимал его всерьез. А теперь его все знают, он известная фигура в колледже. Когда у тебя столько денег, тебя и так все знают, хотя бы внешне. Но это не мешает за твоей спиной отзываться о тебе далеко не лучшим образом. Надо сказать, Шон Амос — тот еще хлюпик. Но ведь он входит в теннисную команду, — возразила Синди. Да, конечно, он занимается спортом. Но большей частью предпочитает развлекаться с приятелями, напиваться, грузиться наркотой, трахать кого ни попадя. Лицо Йоахима перекосилось от отвращения. Когда Шон закрутил Жанин, это поначалу на многих произвело впечатление, но все равно за глаза парни посмеивались над ним. «Может, они ему просто завидовали?» — предположил Оливер. «Да, я уверен, что так оно и было», — подтвердил Йоахим. «Не знаю, правда или нет, но про Шона говорили, что на него смотреть противно, что Жанин обращается с ним, как с дрессированной собачкой. Апорт, лежать, умри!» Йоахим перевел дух и нервно облизнул губы. «Сам я никогда этого не видел, но много раз слышал от ребят. Я знаю Шона довольно давно и представляю, как он ведет себя в разных ситуациях. Эти сплетни про него и Жанин, по-моему, они, в конце концов, все же достали Шона. Он сильно изменился. Особенно после того, что случилось в ресторане «Эстель». Да и разговоры о нем и Жанин словно новый толчок получили. «Почему?» — поинтересовался Оливер. «Потому что все начали в один голос твердить, что теперь Жанин его бросит. Она ведь стала богатой наследницей. До какого-то момента никто не мог понять, что связывает Шона и Жанин. То есть, что привлекало Шона в Жанин, вопросов не вызывало. Но вот что она в нем нашла, для многих оставалось загадкой. В конце концов, все пришли к выводу, что она охотится за его денежками». «А разве Жанин сама не была богата?» — спросила Мардж. «Еще до гибели ее родителей. Понятия не имею. Но что Шон богат, это я точно знаю. Его отец сделал деньги на техасской нефти. У Шона полно всяких игрушек». «Каких еще игрушек?» — не понял Оливер. «Типичных игрушек богатеньких мальчиков Уэстбриджского колледжа. Спортивная машина, горные лыжи, гидрокостюм, доска для серфинга, навороченный компьютер со всеми модными прибамбасами, включая пишущий CD-ROM, зимние каникулы в Швейцарии, летние каникулы на Ривьере, плюс частные уроки тенниса. Профессиональные инструкторы стоят дорого. Шон принимает участие в местных теннисных турнирах, но играет он слабо. Скажи, Йоахим, ведь многие из учащихся Уэстбриджа, наверное, являются членами Гринвейлского загородного клуба, я правильно понимаю?» — спросила Мардж. Юноша кивнул. «И в большинстве своем они богаты, так?» «Да». «Значит, у Жанин в этом смысле был неплохой выбор?» «Да, наверное». «Как ты думаешь, почему она все же отдала предпочтение Шону?» «Я не знаю». «Ты говорил, что после гибели родителей Жанин все в колледже начали убеждать Шона, что она его скоро бросит», — уточнил Деккер. «Да, сэр». «И он изменился?» «Да, он начал вести себя странно». «Объясни, что ты имеешь в виду под словом «странно».» Иохим на минуту задумался. «Знаете, он стал какой-то очень вспыльчивый. Несколько раз на вечеринках выходил из себя, провоцировал драку. И еще...» Иохим вздохнул. «Он изнасиловал одну девушку. Шон, правда, заявляет, что это произошло на вечеринке, когда все были пьяны, и что девушка не имела ничего против. Но она утверждает, что ее изнасиловали. А уж как было на самом деле? Они там все, наверное, рефенола наглотались». «Девушка выдвинула официальное обвинение?» «Насколько мне известно, нет». «То есть ты не можешь точно сказать, было ли изнасилование?» «Да, не могу». «Но когда каждый день слышишь все эти разговоры...» «А о том, что Шон употребляет наркотики, ты тоже знаешь понаслышке?» — спросил Деккер. — Нет, я сам видел, когда с ним занимался. — И что же он употребляет? — продолжал давить на Йоахима лейтенант. — Марихуану, кокаин, героин. Раньше он его курил, а после того, как связался с Жанин, начал вводить внутрь. — Вены? — Понятия не имею. Одного я в толк не возьму. Если человек колется, зачем ему репетитор? Или если он направо и налево трахает проституток без презерватива? Это значит, ему на все наплевать, абсолютно на все. Чем не русская рулетка, только вместо пули вирус СПИДа? Они просто ненормальные. Я что хочу сказать? У них ведь есть все. А они не находят ничего лучше, как гробить себя. Я этого не понимаю. В комнате наступила тишина. Когда Шон сел на иглу, как раз и пошли слухи о том, что он имеет какое-то отношение к смерти Дэвида Гаррисона, — прервал молчание Иоахим. — И знаете, это сработало. Я имею в виду, что все поверили. Поверили, что Шон действительно опасный тип. После того, как Дэвид Гаррисон умер от передозировки, все оставили Шона в покое. Мне кажется, его начали побаиваться. — Расскажи мне о Шоне и Малькольме Кэрри, — попросил Деккер. — Они приятели? У Малькольма, похоже, нет приятелей. Но после смерти Дэвида Гаррисона Шона и Мэлла действительно стали видеть вместе. — Значит, Малькольм распространяет наркотики в Уэстбриджском колледже? — спросил Деккер. — Да. — А конкуренты у него есть? — Я, во всяком случае, про них ничего не слышал. — У кого он берет товар? — Мне об этом неизвестно. но он довольно неплохо говорит по-испански. Еще он изучал в колледже французский. Я это знаю, потому что давал ему уроки. А этот Малькольм из богатой семьи? Отец Мэл — адвокат, специализирующийся на шоу-бизнесе. Среди его клиентов есть кое-кто из звезд. Я уверен, что он гребет бешеные деньги. Тем не менее, Мэл не вхож в тот круг, в котором вертится Шон. Ты считаешь, что Малькольм ради денег может пойти на действительно грязные дела? Например, вколоть Дэвиду Гаррисону в вену чистый героин? Йохим кивнул. Это даже не вопрос. Пожалуй, он мог бы проделать такое просто ради удовольствия. Но это лишь мое предположение. А у Малькольма после смерти Дэвида Гаррисона не появилось каких-нибудь новых игрушек? Поинтересовался Оливер. Вы имеете в виду, не купил ли он новую машину или что-нибудь в этом роде? Именно. Юноша на какое-то время задумался. Не знаю. Я как-то не особенно обращаю внимания на Малькольма. Но я мог бы проверить. Тут все трое детективов в один голос заявили, что Йоахим ни в коем случае ничего не должен проверять. И Деккер добавил, Йоахим, крайне важно, чтобы ты ни во что не вмешивался и оставался в стороне. В этом случае с тобой ничего не случится, а мы сможем спокойно заниматься расследованием, — пояснила Мардж. Йоахим перевел взгляд на Синди. Значит, все ваши вопросы, все это было просто прикрытием, верно? А на самом деле вас интересует, отчего умер Дэвид Гаррисон? Я имею в виду то, что я писал контрольные за деньги, вас ведь не волнует? Вам на это наплевать, да? Да, наплевать, — ответила Синди. Значит, у меня не будет никаких проблем ни с администрацией колледжа, ни с приемной комиссией Йельского университета. Не будет. Йоахим, возмущенно глядя на Синди, откинулся на спинку стула. «Боже мой, да вы настоящая садистка!» Синди в ответ только неопределенно пожала плечами. «Ладно, не переживайте так», — язвительно заметил Йоахим. «Офицер Коэн всего лишь выполняла свою работу», — сказал Деккер. «Значит, она действительно сотрудник полиции?» «Да еще какой!» — незаметно подмигнув дочери, подтвердил лейтенант. «Извини, что пришлось немного помучить тебя, Йоахим», — сказала Синди, сдерживая улыбку. «И спасибо за помощь, пусть и не совсем добровольную». «Да, и вот еще что. Учитывая твои планы, связанные с учебой в Йельском университете, ты, я надеюсь, постараешься в ближайшие 9 месяцев ни во что не совать нос и не впутываться ни в какие сомнительные истории». «Обещаю», — потупился Йоахим. «Я ведь писал все эти контрольные сочинения не ради денег. Деньги меня вообще не интересуют. Я не хочу сказать, что занимался этим, потому что у меня не было другого выхода. Был, наверное. В конце концов, меня ведь никто не заставлял. Но иногда человек делает какие-то вещи, ну, просто чтобы облегчить себе жизнь». «Это понятно», — кивнул Деккер. «Но я не согласен с детективом Коэн. Ты не должен ни во что совать свой нос». Глаза Йоахима расширились. Он нетерпеливо заерзал на стуле. «Но если вас интересует Малькольм Кэрри, я мог бы вам помочь». «Нет, Йоахим», — твердо сказал Деккер. «Мы обойдемся без твоей помощи». «Но ведь вы же используете информаторов, лейтенант», — выпалил юноша. «Только совершеннолетних», — ответила Мардж. «Неделю назад мне исполнилось 18», — радостно сообщил Йоахим. За столом повисла напряженная тишина. «Я, в принципе, ничего такого не собираюсь делать», — Йоахим обвел взглядом детективов и пожал плечами. «Достаточно просто слушать. Я в колледже свой. При мне болтают обо всем на свете, не обращая на меня внимания, словно я вообще не существую». «Йоахим», — начала была Мардж, но юноша не дал ей договорить. «Если вы хотите подловить Шона в тот момент, когда он будет покупать у Малькольма наркотики, боюсь, ничего не получится. Скорее всего, они обтяпывают свои делишки у Шона дома. Но если вам нужен Малькольм...» Йоахим взмахнул рукой. «Проще простого. Во-первых, у него в машине этой гадости больше, чем у всего медельинского картеля». Медельинский картель специализируется на торговле наркотиками и отмывании денег во всемирном масштабе. «А во-вторых, он открыто продает наркотики на вечеринках. От меня потребуется только одно — внимательно слушать. А потом вы направите куда надо пару ваших агентов с ордером на обыск, и все. Мне это не нравится, — заявил Деккер. Лейтенант, я думаю, нам стоит обсудить предложение Иоахима, — возразил Оливер. А что, если каким-то образом станет известно, от кого поступила информация? Это практически невозможно, — настаивал Оливер. Ему надо будет всего лишь сделать анонимный телефонный звонок мне, вам или в отдел по борьбе с наркотиками. Лейтенант, — вмешался в разговор Иоахим, — я не имею ничего общего с Малькольмом. В том-то и дело, — заметил Деккер. Подозрения как раз в первую очередь и падают на людей, которые не имеют ничего общего с дилером. Но, лейтенант, можно подумать, что я один такой. Не весь же колледж поголовно сидит на наркотиках, — не сдавался юноша. Я бы сказал, что с Малькольмом Керри не имеет ничего общего более 50% учащихся. Детектив Коэн, вы не отвезете Иоахима домой? — обратился Деккер к дочери. Синди нахмурилась. Ей не понравилось, что именно сейчас, когда начиналось самое интересное, отец и его сотрудники решили обойтись без нее. Тем не менее, она поняла, чем вызвана просьба отца. «А что, если мы побудем на улице?» — спросила она. «Неплохая идея. Я к вам скоро присоединюсь». Оливер дождался, пока за Синди и Иоахимом закрылась входная дверь, а потом сказал. «Лейтенант, нельзя упускать такую возможность». «Видишь ли, Скотт?» «Пит». «Скотти прав», — вмешалась Мардж. «Что мы теряем?» «В худшем случае арестуем и уберем из колледжа продавца отравы». «Лейтенант, у нас есть шанс, используя Малькольма, добраться до Шона. А через Шона мы можем выяснить обстоятельства гибели Дэвида Гаррисона», — продолжал напирать Оливер. «Да, тут есть немало всяких сложностей. Ну и что?» «Я согласен с Мардж. Даже если все наши подозрения не подтвердятся, даже если Шон и Малькольм не имеют к смерти Дэвида Гаррисона никакого отношения, что мы теряем?» «Ничего. И даже кое-что приобретем. Посадим за решетку наркодилера». «Мы наведем на него отдел по борьбе с наркотиками», — сказала Мардж. «Тогда все будет выглядеть еще более логично и законно». «Но только сначала постараемся расколоть Малькольма сами», — не сдавался Оливер. «Дело верное, лейтенант. Этому вашему пареньку достаточно будет всего лишь сделать один телефонный звонок». «Я боюсь, как бы ему не пришлось за это поплатиться», — заметил Деккер. «Мы же не требуем, чтобы он надел на себя скрытый микрофон», — запротестовал Оливер. «Мы всего-навсего просим его позвонить нам, если он услышит что-то, представляющее для нас интерес». «Посмотрите правде в глаза, лейтенант. У нас нет другой возможности добраться до Шона. А если мы не доберемся до Шона, нам не удастся прищучить Джанин Гаррисон. Вспомните обо всех тех невинных людях, которые пострадали в результате бойни в ресторане. 13 убитых, 32 раненых». «Вся эта история не имеет никакого отношения к расстрелу в ресторане», — возразил Деккер. «Откуда такая уверенность?» — спросил Оливер. «Может, этот Малькольм как раз и был тем самым таинственным вторым стрелком?» «А может, и не был». «Да уймитесь вы!» — резко выкрикнула Мардж. — Давайте исходить из того, что трагедия в ресторане здесь ни при чем. Договорились? Мы не расследуем дело о расстреле посетителей ресторана «Эстель». Мы расследуем обстоятельства смерти Дэвида Гаррисона. Официально было признано, что он умер в результате случайной передозировки наркотиков, однако не исключается и версия об убийстве. Если до нас дойдут слухи, подтверждающие эту версию, значит, мы будем расследовать убийство. Между прочим, расследовать убийство — моя прямая обязанность, и ваша тоже. А убийство Дэвида Гаррисона ничем не лучше и не хуже любого другого. Если же мы попутно избавим колледж от торговца ядовитым зельем, то я лично ничего против этого не имею. В комнате надолго воцарилось молчание. «Ну и ночка», — сказал наконец Деккер, откинув назад голову и хлопнул в ладоши. «Ладно, мы пойдем на это, но при двух условиях. Первое. Малькольм нужен нам для того, чтобы зацепить Шона и Жанин. Согласны?» Мардж и Оливер кивнули. «Вряд ли Малькольм сознается в убийстве, если ему будет грозить всего лишь стандартное обвинение в продаже наркотиков, подкрепленное только одним доказанным случаем», — продолжил лейтенант. «Это означает, что мы должны накопать не один, а много случаев, так много, чтобы ему засветил пожизненный срок. Нам придется арестовать по меньшей мере дюжину студентов, которые подтвердят, что покупали наркотики у Мальклема. А для этого нам надо не охотиться на тех, кто приобретает у него зелье маленькими порциями только для себя, а провести рейд и накрыть какую-нибудь вечеринку, где наркотики пускают по кругу. — Неплохо придумано, — одобрила Мардж. — Согласен, — поддержал ее Оливер. Как только этот тип поймет, что с наркотиками он вляпался по самые уши, мы начнем разговор о Дэвиде Гаррисоне. — Вы, наверное, имеете в виду Шона Амоса, — поправил лейтенанта Оливер. — Нет, именно Дэвида Гаррисона. Но у нас нет никаких доказательств того, что Малькольм хоть как-то причастен к смерти Гаррисона. Нам придется убедить не только самого Малькольма, но и его адвоката, что у нас имеются на этот счет неопровержимые доказательства, — пояснил Деккер. Мы скажем, что намерены сделать газовую хроматографию всего героина, принадлежащего Малькольму, а потом объявим ему, что состав наркотика, которым он торговал, в точности соответствует составу той дряни, что была обнаружена в квартире Гаррисона. При этом надо внушить ему, что вероятность случайного совпадения ничтожно мала. — А это действительно так? — спросила Мардж. — Кто его знает? — пожал плечами Деккер. Но звучит довольно убедительно. Придется в общих чертах обрисовать ситуацию Иоахиму. Нужно объяснить ему, чтобы он не звонил нам до тех пор, пока не будет уверен, что Малькольм собирается осуществить крупную поставку для какой-нибудь развеселой компании. Необходимо очень точно выбрать момент. Если поторопимся, провалим все дело. Лейтенант перевел дыхание. А теперь второе условие. Для осуществления этой операции я намерен заручиться согласием Стреппа. — А мы не можем его обойти? — спросила Мардж и нахмурилась. — Нет. Я обязан ему все доложить. Деккер устало потер рукой глаза. Только вот пока не придумал, как замять участие в этом деле Синди. — Легче легкого, — заявила Мардж. — Скажем Стреппу, что это не Синди, а я поймала Иоахима на крючок, а в остальном все как было. — Точно. — А я засвидетельствую твои слова, Дан, — поддержал ее Оливер. — Скажу, что пока ты беседовала с парнем, я тебя прикрывал на всякий случай, — он повернулся к Деккеру. — Знаете, ваша дочь очень удачно сходу прикинулась, будто расследует дело о фальсифицированных результатах всяких там учебных тестов. — Да, конечно, — Деккер покачал головой, — но так рисковать — это был совершенно безответственный поступок. Я не знаю, как поступить, выпороть ее или расцеловать. — А с чего она вообще ввязалась в это дело? — спросил Оливер. — Ей-то это зачем? — Она старалась мне помочь. — В таком случае она добилась, чего хотела, — подытожила Мардж. — Скоро у нее начинается учеба в академии, — не удержался Деккер. — Что? Мардж даже не пыталась скрыть удивление. — И когда же это она решила пойти на работу в правоохранительные органы? — поинтересовался Оливер. — Не знаю, — ответил Деккер. Мне она сообщила о своем решении примерно месяц назад. «Почему же вы нам ничего про это не сказали?» — спросила Мардж. «Да я все надеялся, что она передумает», — вздохнул лейтенант. «Но сегодняшняя история перечеркивает все мои надежды. Вы видели, какое у нее было лицо? Как будто она ввела себе в вену лошадиную дозу адреналина». «А она отлично поработала», — заметил Оливер. «Если так пойдет дальше, она станет хорошим полицейским», — добавила Мардж. Деккер ничего не ответил. В этот момент он вспоминал, как когда-то давно держал на руках новорожденную Синди. У нее было крохотное, мягкое, податливое тельце, красное и удивительно теплое. Глаза его увлажнились. Он тряхнул головой, отгоняя видение, и сказал: «Ладно, теперь давайте поговорим с Иоахимом».